Глава 57. Улицы великого города были забиты машинами, что селевые реки камнями, и Хонда пробиралась к больнице нестерпимо медленно, выматывая нервы и силы. Макаревич запел насчет того, чтоб выпить за тех, кто в море, но был отключен. Не звучал он сегодня, не отвечал Людашиному вибрирующему настрою. «Не складывается день», — сказала она себе. Подкатила, наконец, к больнице, где выяснилось, что Савинский звонок, мысли о Глебе и плохая езда дополнились абсолютным отсутствием места для парковки. Три дополнительных круга намотала она вокруг этого нежеланного дома, прежде чем приткнула Хонду между крайним опелем и больничной помойкой с раздернутыми каркающим вороньем, кровавыми винтами и пучками испачканных хирургических салфеток. С нервами в кулаке красивая русская женщина направилась к больнице. Стройная, пушистоголовая, с покатыми мягкими плечами и прямой спиной, готовая одновременно на отпор, подвиг, жертву и гибель, миновала парк, вступила в звонкий мраморный вестибюль и у лестницы на пятачке перед лифтом налетела на Сашу. Поразила обеих. Сашенька до той поры сияла. Только что была у Глеба. Наглоталась кислорода любви. Предельное воодушевление проявлялось на ее лице до тех пор, пока в полуметре от себя она не опознала Людашу. Что подстраивало им такие сшибки по жизни, угадать нетрудно. На опасно близком расстоянии бабочки летали вокруг одной свечи, и понятно, что часто сталкивались в пространстве. Людаша решила по-своему. Встречу испытания организовал Господь. Он призывает ее к действию. Он требует от нее сейчас или никогда. Она шагнула к сопернице. Исполненные возмущением глаза приблизились к Сашеньке вплотную. Саша хотела бы увернуться и избежать, не успела. Попала под сильнейшее излучение и замерла. Пришлось принять вызов. Глаза в глаза. Оценка и самооценка. Плюсы и минусы. Испепелить или сдаться. Картина не новая. Других женщинами не придумано. Вокруг, обтекая героинь, двигалась, кучковалась, кружилась сонмище больных, посетителей и медперсонала. По мрамору носились чьи-то голосистые дети. Ни Сашенька, ни Людаша ни на что не обращали внимания. — Послушайте вы! — Людашин голос был негромок. — Когда все это кончится? Саша не отвечала. Отвечать было нечего и излишне. Говорила молчание. Отзывалась чуть заметная, едва трогавшая губы, улыбка. — Я требую! — голос Людаши дрогнул. — Не нарушайте порядок вещей! Оставьте его в покое! Столетиями одни и те же слова. Столетиями одни и те же ответы. Сашенька чуть заметно качнула головой. — Нет, этого не будет. И тогда... Ведомая справедливостью, неоспоримыми своими правами жены и матери, Людаша неумолимо двинулась на Сашеньку, чтобы раз и навсегда избавить свою, Глебову, их общую жизнь от этого никчемного препятствия, которое, в отличие от болезни, можно было так просто раздавить и уничтожить. Она сдвинула ее с места, потеснила грудью, толкнула с удесятеренной силой и заставила отступить. — Я запрещаю! — с трудом выдыхала Людаша. — ты не будешь больше к нему ходить, видеть, дышать с ним одним воздухом. Ты никто для него, нуль, просто липучая, нечестная, несчастная гадость. Никогда его не получишь. Вон от него! Вон!» Сашенька быстро пришла в себя. Отступление прекратилось. Встала намертво, скалой, о которую попусту разбивался Людашин гнев. «Тихо, тихо, женщина!» — приговаривала Сашенька, отбивая от себя Людашины руки. «Вы в больнице, держите себя в рамках!» Такой наглости Людаша не ожидала. «Это...» Не испугалась, не сбежала с позором и навсегда. Она лопочет какую-то чушь, она еще качает права. Самообладание покинуло Людашу. Руки ее, взлетев над головой, осами кинулись на Сашеньку. Визг и крики наполнили вестибюль. Не Людаша кричала, не Сашенька. Заголосили бросившиеся их разнимать больные. Встали между ними, развели. Не дали женщинам сурово и просто, как встарь, выяснить отношения по поводу мужчины. «Мерзость! Еще хоть раз увижу!» — кричала Людаша. «Еще хоть один раз!» И договорить не смогла, захлебнулась словами. Рядом с ними приземлился, шумно распахнул дверцы объемный больничный лифт, и санитар-лифтер, дядька с сигаретой в зубах, вытолкнули в вестибюль покрытую белой простыней каталку, скрывавшую под собой то, что некогда было человеком. Все притихли. Но Сашенька не могла успокоиться. — Вы наверх! — не по теме выкрикнула она Людаше. — А зачем? Вот скажите мне, зачем? Женщина, вы там больше не нужны!